этом мире современном. Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось. На все эти вопросы дам ответы простые. Все меняется за время в этом жестком мире. Это движется прогресс или идет деградация? Когда рушится общество или целая нация? Современные ценности уже не те, что были. Люди стали другими, грубыми, черствыми, злыми. Я кидаюсь в крайность. Да, наверное, возможно, но все стало теперь как-то слишком сложно. Мы не ценим, что имеем, но теряя, жалеем. Наше сердце не склеишь, уже потом суперклеем. Хотим вернуть, но нет, получается бред. Прошлое лучше забыть и не искать ответ. Это нужно понимать, не описать словами. Друзьями зовут тех, кто остается с нами. Кто поможет всегда нам в трудную минуту. Друзья, короче, те, с кем свои замуты. Что такое дружба в мире современном? Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось с добром. Что такое дружба в мире современном? Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось с добром. Много тех, кто улыбается повсюду. Много тех, кто уйдет в трудную минуту. Много тех, кто играет сейчас с огнем. Но ничего, это мы тоже переживем. Друзья, это вечная проблема, поскольку мало верных в это наше время. Но ничего, с этим мы тоже справились и вместе начинали подниматься ввысь. Да, может, нелегко, но дружба важнее. Для меня это главное, ведь любовь не греет. Это не шутки, это не кино. Дружбу надо лелеять, она лучше всего. Что такое дружба в мире современном? Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось с добром. Что такое дружба в мире современном? Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось с добром. Что такое дружба в мире современном? Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось с добром. Что такое дружба в мире современном? Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось с добром. Что такое дружба в мире современном? Зачем нужна нам любовь в этом мире скверном? Что теперь мы ценим и зачем живем? Как будто грянул гром, зло смешалось с добром.